Лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться, принимая снадобья нечестивых еретиков, и начать ходить. И лучше также вооруженной рукой отнять у еврея его сокровище, нежели принимать от него подарки или работать на него за деньги. Ступай и делай, как я приказываю. «Ох», — сказал крестьянин, — «как угодно, вашей преподобной милости. Для меня-то уж поздно последовать вашему поучению. Я ведь калека, но у меня есть два брата. Они служат у богатого раввина Натана бен Самуэля. Так я передам им слова вашего преподобия, что лучше ограбить еврея, чем служить ему честно и усердно». «Что за вздор болтает этот негодяй? Гоните его вон!» — сказал Бумануар, не зная, как опровергнуть этот практический вывод из своего наставления. Хик, сын Снеля, смешался с толпой, но не ушел, ожидая решения участи своей благодетельницы. Он остался послушать, чем кончится ее дело, хотя и рисковал при этом снова встретиться с суровым взглядом судьи, перед которым трепетало от ужаса все его существо. В эту минуту гроссмейстер приказал Ревекке снять покрывало. Она впервые нарушила свое молчание и сказала со смиренным достоинством, что для дочерей ее племени непривычно открывать лицо, если они находятся перед собранием незнакомцев. Ее нежный голос и кроткий ответ пробудили в присутствующих чувство жалости. Но Бамануар, считавший особой заслугой подавлять в себе всякие чувства, когда речь шла об исполнении того, что он считал своим долгом, повторил свое требование. Стража бросилась вперед, намереваясь сорвать с нее покрывало. Но она встала и сказала: «Нет, заклинаю вас любовью к вашим дочерям. Увы, я позабыла, что у вас не может быть дочерей. Хотя бы в память ваших матерей, из любви к вашим сестрам, ради соблюдения благопристойности, не дозволяйте так обращаться со мною в вашем присутствии. Но я повинуюсь вам», — прибавила она с такой печальной покорностью в голосе, что сердце самого Бомануара дрогнуло. «Вы старейшины, и по вашему приказанию я сама покажу вам лицо несчастной девушки». Она откинула покрывало и взглянула на них. Лицо ее отражало и застенчивость, и чувство собственного достоинства. Ее удивительная красота вызвала общее изумление, и те из рыцарей, которые были помоложе, молча переглянулись между собой. Эти взгляды, казалось, говорили, что необычайная красота Ревекки гораздо лучше объясняет безумную страсть Буагильбера, чем ее мнимое колдовство. Но особенно сильное впечатление произвело выражение ее лица на Хига, сына Снеля. «Пустите меня! Пустите!» — закричал он, обращаясь к страже, охранявшей выходную дверь. «Дайте мне уйти отсюда, не то я умру с горя, ведь я свидетельствовал против нее!» «Полно, бедняга! Успокойся!» — сказала Ревекка, услышавшая его восклицание. «Ты не сделал мне вреда, сказав правду, и не можешь помочь мне слезами и сожалением. Успокойся, прошу тебя. Иди домой и позаботься о себе». Стража сжалилась над Хигом, и, опасаясь, что его громкие причитания навлекут на них гнев начальства, решила выпроводить его из зала. Но он обещал молчать, и ему позволили остаться. Вызвали двух наемников, которых Альберт Мальвуазен заранее научил, что им показывать. Хотя они оба были бессердечными негодяями, однако даже их поразила дивная красота пленницы. В первую минуту оба как будто растерялись. Однако Мальвуазен бросил на них такой выразительный взгляд, что они опомнились и снова приняли уверенный вид. С точностью, которая могла бы показаться подозрительной менее пристрастным судьям, они дали целый ряд показаний.